Девчонка сидела, притулившись спиной к натопленному печному боку. Ладошки зажала между коленками. Смотрела она прямо перед собой. Вот и хорошо, нечего ей на покойницу пялиться. Хотя Кузьма понимал это ясно и отчетливо, хорошего в случившемся ничего не было. Ни для кого. Дед Василий с бабой Клавой убиты. С библиотекарем непонятно, что приключилось. Может так статься, что тоже убит. А девчонка в одночасье осталась и без какой-никакой родни, и без крыши над головой. Кому она теперь нужна? Ему, Кузьме, точно не нужна. У него и своих забот полон рот. А теперь, кажется, еще больше прибавится, потому как не к добру все это. Ох, не к добру. И непонятно, чего следует опасаться больше. Ночных налетчиков или того, что случилось в часовой башне. Те следы босых ног видели все, но вопросов, к счастью, задавать не стали. Другие на тот момент у них были вопросы, куда как важнее каких-то следов. А вот Кузьма крепко призадумался. И думы эти были невеселые. Получалось, что по доброй воле впутался он в нехорошее дело, приоткрыл дверцу, которой бы оставаться запертой до конца дней. Или это не он приоткрыл, а вот эта пигалица. С ее появлением в Чернокаменске все и началось. Что там говорили про волков? Лютовали? Есть такое дело. Отчего ж им не лютовать, когда зима такая снежная и холодная, что людям не всегда удавалось вдосталь наесться? А в город когда волки последний раз заходили? А на людей в открытую когда в последний раз нападали? Волки ведь звери не глупые, на рожон без лишней надобности не полезут, даже с большой голодухи. А тут не то что на рожон, тут пистолеты не испугались. Словно поджидали, словно встречать вышли. Кого встречать? Эту ж макодявку? А если и вышли, то кто их послал? Что послало? Заныло, засвербело старая рана на ноге. Словно бы только вчера на ней сомкнулись стальные зубья медвежьего капкана. Вот только не вчера, а давным-давно. День тот Кузьма запомнил на всю оставшуюся жизнь. Как запомнил он и того, кому жизнью оказался обязан. Пришло, получается, время отдавать долги. Старика Кайсы уже сколько лет на свете нет, а долг перед ним у Кузьмы остался. Или, может, черт с ним, с долгом. Все, о чем договаривались, он сделал. Девчонку из Ленинграда в Чернокаменск доставил в целости и сохранности. А то, что не ждет ее тут больше никто, так он тут ни при чем. Может, оно и к лучшему? Явись она в усадьбу хоть несколькими часами раньше, лежала бы сейчас рядом с бабой Клавой с перерезанной глоткой. А так ничего. Напугана, но ведь жива. Захотелось курить. Так сильно, что аж во рту пересохло. Кузьма не стал выходить на улицу, закурил папиросу прямо в доме. Баба Клава чай не заругается. Он курил и помимо воли, по старой следопытской привычке, рассматривал комнату, которая теперь стала местом преступления. На первый взгляд бабу Клаву не пытали. По крайней мере, пальцы ее были целы, и сама она выглядела невредимой, если не считать перерезанную глотку. Или разорванную. Посмотреть бы ближе, да вот нет никакого желания вмешиваться во все это. Не его это дело. Теперь уже не его. Но девчонку пораспросить стоит, пока рядом только глухомань. Кого ты видела в башне? Не получалось у него ласково ни с бабами, ни уж тем более с детьми. А она ведь, по сути, еще совсем ребенок. Даром, что 17, на вид дитя детем. И только во взгляде что-то эдакое, что выдает породу, что крепче крови роднит ее с бабкой. Непростая девка, хоть и кажется замухрышкой. Не было в ее роду замухрышек. Других Кузьма может обманывать сколько угодно, но себя-то зачем обманывать? А правда такова, что ввязался он в опасное дело. Со всех сторон опасное. Куда ни кинь, всюду клин. И самое обидное, от себя не уйдешь. Теперь все это на его совести. Справляться с совестью ему всегда помогала злость. Помогла и на сей раз. «Кого видела, спрашиваю?» — рявкнул он так, что девчонка аж подпрыгнула от неожиданности. «Никого!» — сказала испуганно. «Я никого не видела, дядька Кузьма». «Придуривается? Или в самом деле не видела?» «А механизм зачем запустила?» «Какой механизм?» «Часовой, какой же еще?» «Не запускала я никаких механизмов», — сказала и головой замотала для пущей убедительности. «Не запускала, говоришь?» Все-таки врет. Все врут. Даже он, Кузьма. А руки отчего в машинном масле? Она посмотрела на свои ладони так, словно видела впервые в жизни. Перевела на Кузьму недоуменный взгляд. «Я не знаю», — сказала едва слышно. «Я не помню. Наверное, где-то выпачкалась». «Где-то выпачкалась. Да он бы и среди бела дня тот механизм не сумел запустить. А она раз-два и выпачкалась. Врет. Точно врет. Непонятно только зачем». Снаружи послышались шаги. И Кузьма привычным жестом сунул руку в карман шинели. Сидящий на лавке глухомань жест его расценил верно, покрепче сжал кнут. «Свои!» — с порога сказал Демьян, и Кузьма разжал рукоять Браунинга. В комнату вошли трое — Демьян, Лёшка и еще какой-то парень с разбитой мордой и окровавленной головой. Надо думать, что этот третий был здешним библиотекарем. Да, не повезло бедолаге. Или наоборот, повезло, если жив остался. «Дозвонился. Сейчас следственная бригада приедет», — сказал Демьян и с жалостью посмотрел на девчонку. «Тоже, небось, понимает, что девка совсем сиротой осталась, что придется что-то решать, как-то пристраивать. Ну и пусть решает. Он, в отличие от Кузьмы, человек большой, при власти, при погонах». «Здравствуйте», — поздоровался библиотекарь и перевел взгляд с девочки на мертвую бабу Клаву. «Ишь, побитый, а все равно вежливый, интеллигентный». Никто ему не ответил. Глухомань не услышал, девчонка с безучастным видом разглядывала свои ладони, а Кузьма не посчитал нужным. Он думал о том, как на неделю, а то и на другую уйдет с глухоманью в лес. В лесу ему и дышится, и живется привольнее. Не то что в городе. Хватило с него городов. Сыт по горло. Демьяновы ребята появились через четверть часа. С их прибытием все закрутилось в сосредоточенно деловой круговерти. Считай, стало на свои места. Их всех, даже девчонку, допросили, составили протоколы. Все чин по чину, по правилам. Осмотр прилежащей территории оставили до утра. Благо, утро это было не за горами. В волнениях и хлопотах ночь незаметно подошла к концу. Оставленная в покое, разомлевшая от тепла, девчонка прикорнула на лавке. Кто-то сердобольно прикрыл ее сверху тулупом по самую черную маковку. А волосы-то у нее другие, не такие, как у бабки, без серебра. Оно, может, и хорошо, что без серебра. Историю ту многие уже позабыли, но вдруг да и остались те, кто все еще помнит. Начнут вопросы задавать, а вопросы ни ему, ни девчонке сейчас ни к чему. Демьян стоял на крыльце, курил папиросу, пряча ее от ветра в широком кулаке. «Плохо дело, дядька Кузьма», — сказал, не оборачиваясь. 5 лет в Чернокаменске такого не было. «Было». Кузьма тоже закурил. Ерошка Сидоров отца по пьяной лавочке топором зарубил. «То по пьяной лавочке, а здесь другое. Здесь разбой со всеми вытекающими. Искали эти уроды что-то в доме. Нашли? Надо думать, что нашли. Оттого, видно, и пытали стариков, чтобы узнать про сейф и про то, что в нем было спрятано». Спрашивать о том, что спрятано, Кузьма не стал. Понимал, что Демьян, даже если бы и знал, языком болтать не стал бы. «Библиотекаря я в больницу к Палью отправил. Пусть осмотрит его, чтобы уж наверняка». Все-таки Демьян обернулся, в упор посмотрел на Кузьму, спросил уже другим, неофициальным тоном. «Девчонка теперь, получается, совсем одна осталась». «Получается, что так», — Кузьма пожал плечами. «Со всех сторон сирота. А документы ее у тебя?» «У меня». Из внутреннего кармана он достал девчонкины документы. Справные документы, ничем от настоящих не отличимые. Об этом позаботились еще там, в Ленинграде. Продумали все, от новых документов до легенды. Не подумали они лишь об одном, о том, что в Чернокаменске их любимую девочку больше никто не ждет. Демьян документы изучал очень внимательно, словно бы что-то такое подозревал. Кузьме их не вернул, забрал себе. «Что будешь делать, Демьян Петрович?» Это был правильный вопрос. Этот вопрос сразу расставлял все точки над «и». Давал понять, что ответственность за девчонку с себя Кузьма снимает. Да не просто снимает, а перекладывает на Демьяновы широкие плечи. Вот пусть он теперь и крутится. «Не знаю, нужно помочь сироте. Пока в больницу ее отвезу к Палью. Пусть пару дней там поживет. А потом решим. Может, и сладится что-нибудь. В райком схожу. Лично за нее попрошу, чтобы пристроили». «Куда пристроили?» Не надо было спрашивать, коль уж переложил ответственность. Но все равно спросил. «На сторожевой камень. Давненько тебя в городе не было. Не знаешь, небось, что на острове решено открыть детский дом. Для воспитанницы она уже слишком взрослая, сам должен понимать. А нянечкой там или рабочей?» Снова засвербела, задергалась старая рана. «Места другого найти не могли?» Только и сумел спросить. «Там же разруха на острове. Сколько лет дом пустовал? Да сгнило, наверное, все внутри». «Допустим, пустым дом на острове не стоял никогда. Уж больно лакомым он был куском. Да только советской власти кусок этот до недавнего времени оказывался не по зубам. А сейчас, значит, детский дом. Все лучше и детям, да, Демьян Петрович?» «А ты не ерничай, дядька Кузьма, не ерничай. Это не я придумал, это приказ сверху. Беспризорников знаешь, сколько у нас до сих пор? Не знаешь, что-то и оно. А есть еще дети этих». Он не договорил, глубоко затянулся папиросой. Да Кузьма и сам понял, о каких детях речь. «Что там сказал товарищ Сталин? Сын за отца не отвечает? Ну, это с какой стороны посмотреть?» Под детский дом подыскивают подходящее помещение в городе. Демьян закашлялся сипло и надсадно. Швырнул в снег недокуренную папиросу. Ну, туго с этим делом. И старое отремонтировать, и новое построить. На все нужно время, понимаешь? Понимаю. Значит, должен понимать, что остров — это временная мера. Как только утрясется все, детский дом в город переведут. Там кровью каждый камень залит. Кузьма говорил тихо, словно сам с собой разговаривал. А впрочем, так оно и есть. Сам с собой разговаривал, сам себя убеждал, что все они поступают правильно. Все лучше и детям. «Да что ты душу мне рвешь?» — вскинулся Демьян. «Можно подумать, от меня что-то зависит. Директива сверху, все, амба. А ты, если такой добрый, так оставь сиротку себе. Хочешь, я поспособствую?» «Не надо способствовать». Боль в ноге прошла, зато заныло сердце. «Делай, как должен, Демьян Петрович». «Вот то-то и оно. Каждый из нас делает, что должен». Демьян зло сплюнул себе под ноги. «Ладно, пойду будить девчонку, отвезу ее в больницу к Палию».